Глава 22. Ева. После обеда, который прошел на ура, Адам не подкачал, бабушка не усугубила тяжелую обстановку, Адам подарил мне ласковый взгляд и предложил погулять в городе. Один момент был опасным, когда бабуля поинтересовалась. «Как идут дела в ломбарде? Ты ведь у нас за главную». «Все хорошо», — выпалила я с такой скоростью, что баба Роза на секунду замерла, но потом продолжила завораживать знойным взглядом Адама. «Дочку во сколько забираешь?» — интересуется у меня новый знакомый, покидая кухню. Невинные слова режут по-живому. Вспоминаю о пропаже дорогущих солдатиков. Думаю о том, как правильно поговорить с ребенком о том, что брать чужое без разрешения нельзя. Как ни крути, но назвать это иначе, чем воровством, нельзя. 17:30. Тогда у нас есть еще несколько часов, которые мы можем провести вместе. Я сегодня выходной. Мужчина улыбается, погружая меня в синеву своих глаз. Ему очень идут эти линзы. Пожимаю плечами в раздумьях. Так-то мне надо курировать ломбард, вдруг сотрудники чего натворят. Хотя я справилась без них. Накосячила больше всех, притащив неохраняемый дом дорогую вещь. Тоже знал, что наш дом больше не непроницаемая крепость. Удрученно киваю головой. Мне необходимо сейчас расслабиться. Женская половина моей семьи начинает меня напрягать, вызывает нервозность. «Поехали!» Беру сумочку, бросаю в сторону кухни. «Ба, я за дочкой в сад поехала!» Не дожидаясь ответа, сбегаю из дома, как малолетняя школьница. «На моей?» Адам шагает по шуршащим листьям в сторону калитки. «Нет уж, на моей машине поедем, тем более, что у тебя нет детского кресла». «Не поверишь?» «Есть!» В шоке разглядываю мужчину с немного неправильными волосами. Прическа смотрится так, будто парень нацепил дешевый парик. «Ладно, заберу кое-что из машины». Подхожу к своей красненькой пижонистой красотке, открываю дверцы. Плюхаюсь на водительское, включаю музыку. Двигаю телом под трек «Не лето», «Дурная привычка». «Нравится?» Адам падает на переднее пассажирское сиденье, машет перед моим носом кожаной барсеткой. Про себя отмечаю, что вещица стоит совсем недешево. Странный он, этот Адам. Иногда кажется, что чего-то не договаривает. Ругаю себя за предвзятое отношение к парню. Ева, если ты подцепила его в интернете, это совсем не значит, что он мерзавец. В сети есть хорошие, их много. Только эти электронные мужчины, как золотые песчинки, перемешанные с песком и илом на приисках. Сначала надо откопать, промыть, затем просеять. И вуаля, получай готового супермужчину. Хочу мороженое. Улыбаюсь во все 30 зубов, намекая мужчине, что расположено к веселью. К моему удивлению, Адам перестает улыбаться, глядит на меня абсолютно серьезно. Ева, я хотел бы поговорить. Это очень важно для меня. Слушаю. Продолжаю глупо хихикать, выезжая на шоссе. Я хочу жениться. Похвальное желание. Ты не поняла. На тебе. Нервно сглатываю ком, застрявший в горле. Адам, это так мило, но разве можно так быстро решить, что мы подходим друг к другу? Мужчина сдвигает брови. В машине виснет пауза недосказанности. Гляжу в синие серьезные глаза. Ева, расскажи мне о себе. Неожиданно интересуется мужчина. Начинаю нервно смеяться. Что с тобой? Вспомнила неприличный анекдот, там ситуация сродни нашей. Расскажи, тоже посмеюсь. Лежат в постели девушка и мужчина. Утро. Он у нее спрашивает. Девушка, может, познакомимся? Адам задерживается взглядом на моем лице. Его лицо не выражает ни единой эмоции, кроме крайней озабоченности. Тебе не смешно? Нет. Мне надо срочно жениться. И я выбрал тебя.